Параграф 8. Фотоаппарат. Основными частями фотоаппарата являются камера и объектив. Камера состоит из непрозрачного для света ящика, задняя стенка которого служит экраном, закрыта матовым стеклом. В переднюю стенку камеры вставляется объектив, представляющий собой систему линз, которые действуют как собирающие линзы. Для получения четкого изображения предмета, который может находиться на разных расстояниях от фотоаппарата, объектив перемещается по каналу, имеющему винтовую нарезку. Изображение объекта фиксируется на фотопленке, расположенной в задней части камеры. При фотографировании имеет большое значение количество световой энергии, падающей на фотопленку. А так как количество световой энергии прямо пропорционально времени освещения пленки, то большое значение имеет время экспозиции. Время экспозиции зависит от освещенности и чувствительности пленки, а также от качества объектива. При достаточной удаленности предмета изображение получается почти в фокальной плоскости. Поэтому в данном случае пленка располагается почти около фокуса. Если предмет располагается за двойным фокусом расстояния объектива, то изображение предмета на пленке действительное, перевернутое и уменьшенное. Если же предмет располагается между фокусом и двойным фокусом, то изображение получается действительным, перевернутым и увеличенным. После завершения фотографирования пленка проявляется и закрепляется в соответствующих растворах. Затем идет процесс получения фотографии. В настоящее время на смену таким устаревшим фотоаппаратам пришли цифровые фотоаппараты, позволяющие сохранять фотографии на цифровых носителях, флеш-картах, и избежать трудностей с использованием старых фотоаппаратов, проявка, закрепление пленки и фотографий. Цифровые фотоаппараты сегодня используются даже в мобильных телефонах, при этом выполняя довольно качественные фотографии.